Интерпретация 14 главы. Ранее мы рассмотрели идею с точки зрения ее формирования и спуска в нижележащие миры, ее голографическое построение и ее противоположность. Теперь рассмотрим идею как главную движущую силу, управляющую развитием. Идея содержит в себе планы на будущее, программирует миры, определяет те процессы, которые должны в них протекать. Идея строит, планирует. Но самая главная ее функция – управленческая. Идея движет миром. Это всем известно. Но каким образом? В этом надо разобраться более подробно. Все миры в иерархии Бога и ниже нее развиваются в соответствии с главной идеей, которая спускается Богом. Проходя сверху вниз через всю иерархию, она трансформируется на каждом уровне сообразно степени развития каждого плана существования и его возможностям. Более мощные миры, а это, естественно, верхние, получают и более мощные по потенциалу идеи, и, соответственно, им они должны выполнить больше работы. Когда же идея непосредственно спускается в иерархию от самого Бога, она поступает сначала в ее управленческую часть, то есть в определенный высший центр, который производит перерасчет ее потенциала на нижележащие миры. Управленческая часть в лице высших сутей разделяет идейную голограмму, планирующую достижение общих целей, на уровневые голограммы, соответствующие развитию каждого мира иерархии согласно его возможностям и тем задачам, которые они должны решить, чтобы продвинуться вперед. Эта главная идея, идущая непосредственно от Бога, распространяется не только на божественную иерархию, но и на вспомогательные иерархии, которые развиваются самостоятельно. Но так как все они работают совместно с Богом и под Его контролем, то есть все работают на Его главную цель, то при сохранении самостоятельности должны подчиняться общим требованиям Бога и развиваться в соответствии с Его общей идеей. Поэтому спускаемая от Него идея распространяется и на эти вспомогательные иерархии, к которым относятся положительная творческая иерархия ангелов, занимающая самое высшее положение в общей иерархии Бога и обособленная в индивидуальную систему ангелов. Нейтральная медицинская система и отрицательная система расчета, подчиняющаяся дьяволу. Две последние системы выделены в отдельные иерархии, существующие параллельно с иерархией Бога. И по всем этим иерархиям идея распределяется в строго установленной очередности, которая не нарушается ни при каких обстоятельствах. Первой голограмму идеи от Бога получает система ангелов, вторыми – отрицательная система расчета и третьими – нейтральная медицинская система. В каждой из этих иерархий имеются свои управленческие части, которые и ведут дальнейший перерасчет и распределение голограммы на нижележащие уровни. В то же время в самих этих иерархиях на каждом уровне находятся иерархические системы соответствующего развития и имеющие собственные управленческие центры. после поступления главной голограммы идеи в три указанные самостоятельные иерархии происходит специальное рассмотрение идеи их управленческими центрами и производится разложение ее голограммы на голографические проекции для всех нижележащих уровней с расчетом потенциала идеи. И таким образом происходит спуск голограммы идеи вниз. И чем ниже она опускается, тем меньше становится ее мощь и потенциал. С получением проекции идеи уровнем, с ней начинает работать его управленческий центр. Он распределяет голограмму уровня на мини-голограммы, предназначенные для построения программы каждого индивида, пребывающего на данном уровне. Ни один индивид не остается незадействованным. Каждый получает свою цель сообразно личному потенциалу и степени совершенствования. То есть и в одном мире на одну личность возлагаются большие задачи, на другую меньшие. Но все они оказываются связанными решением одной общей задачи. И все вместе индивиды одного мира воплощают в действительность главную голограмму идеи. Но сама реализация голограммы главной идеи начинается в обратном порядке, с нижних уровней и поднимается вверх. То есть спуск голограммы идеи и распределение по уровням происходит сверху вниз, а реализация ее идет снизу вверх. Подобные идеи, безусловно, управляют развитием миров и каждым индивидом в отдельности. Они являются главной движущей силой прогресса, потому что индивидуальные программы для каждой личности составляются непроизвольно только из условия развития индивида, а на основе главной идеи и общей цели. Само развитие личности подстраивается именно под эту главную идею. Поэтому, хотя личности и дается свобода выбора в развитии, но любой выбор не выходит за границы общей цели. Все подчинено ей и управляемо общей идеей, которая строится на основании главной цели. Так как программа каждого индивида составляется на основе главной идеи, то ее потенциал он способен ощутить при определенных условиях среды. На протяжении всей жизни человека, например, ему не раз создаются ситуации, в которых дают возможность прочувствовать потенциал главной идеи и осмыслить свои собственные цели, идеалы и устремления. При одних обстоятельствах он ощущает главную идею развития более ярко выраженной, при других она проскальзывает мимо его сознания неуловимой и непонятной тенью. Соответственно, степени осмысления главной идеи происходит воплощение ее индивидом в жизнь. То есть, чем больше он осознает, тем больше сможет реализовать в настоящей действительности. Поэтому создается даже зависимость процентного показателя реализации идеи от степени ее ощущения, а следовательно и осознания. Но такая зависимость имеет место только в положительной иерархии Бога и частично в медицинской иерархии. Мы говорим о частичности, потому что медицинская система является нейтральной, а значит в ней содержатся и положительные системы, и отрицательные. А в индивидах присутствует положительное и отрицательное начало, что позволяет им делать выбор в ситуациях, лавируя в вариантах программного развития. варианты задаются в программе для того, чтобы научить индивида размышлять, чувствовать высокое и низкое, чтобы максимально развить его сознательность и научить за личным видеть то огромное и великое, к которому должна устремляться душа. Видеть главную цель – это значит научиться чувствовать ее самой душой. И тот, кто в достаточной мере развил свое чувствование высшего, способен делать и правильный выбор. А это означает, что он быстрее приблизится к идеалу и быстрее будет прогрессировать. Варианты программы включают в себя специальные ситуации, которые позволяют индивиду набирать в свою матрицу такие качества, которые расширяют степень его ощущений и восприятий высшего. Варианты как бы заставляют душу прозревать. Именно качественный состав матрицы влияет на осознание личностью высшей идеи и отношение ко всему окружающему. Чем больше качественный набор матрицы, тем точнее выполняется заданная программа. То есть индивид меньше и меньше делает ошибок в момент выбора. В предоставляемых вариантах он все более точно выбирает пути, устремляющие его к высшей идее. По-другому происходит в отрицательной иерархии, где индивиды имеют линейную программу, не включающую никаких вариантов. Индивид идет только по одному варианту. И сама программа построена так, что именно точное выполнение заданных ситуаций приводит к ощущению своей главной цели. Чем точнее выполняется ситуация, какая бы она ни была, тем четче личность осознает, чего она должна достичь и к чему стремиться. А так как программа его строится строго в соответствии с требованиями развития главной идеи, то выполняя свою программу точно, индивид тем самым наиболее четко реализует и саму идею. Рассмотрим зависимость реализации идеи от набора личностью качественных характеристик в соответствии с заданной программой. Индивиду задается программа, в которой ситуации построены таким образом, что разрешение их приводит к набору его душой планируемых энергокачеств. Варианты хотя и есть в программе, но в любом случае индивид приобретет качества, которые, несмотря на то, что будут варьированы, пригодятся ему в дальнейшем для реализации идеи. Таким образом, выполнение первой части программы приведет к приобретению индивидом таких качеств, которые при планируемых обстоятельствах позволят ему ощутить идею. Обстоятельства являются как бы проверочными. Происходит оценка развития степени осознания индивида. И дальше начинается осуществление второй стадии программы. Происходит реализация идеи и приобретение новых качеств, которые помогут почувствовать новую идею. Вновь создаются обстоятельства, которые с помощью приобретенных следующих качеств позволяют ощутить очередную идею и заняться ее воплощением в действительность. В таком последовательном исполнении в программу индивида могут включать реализацию нескольких частных идей, работающих на одну главную. Чем выше индивид находится по уровню развития, тем больше стадий, а следовательно и идей, в включает в себя его программа. Одна стадия переходит в другую. Но перед завершением программы осуществляется только реализация идеи, а реализация набора новых качеств уже не ведется.